В общем, маршрут удлинялся на 800 километров, что при общем его протяжении в 2800 километров было не так чувствительно, особенно если учесть огромное значение наблюдения над путями, которыми пользуются наши враги синуситы и тибестийцы при следовании в очаг восстаний Туат. Дорогой у каждого исследователя есть своя точка помешательства. Я имел в виду поближе познакомиться с геологической структурой Эгерейского плоскогорья, которую все географы, в том числе и Дюверье, обходят молчанием или описывают с краткостью, способной привести в отчаяние. Все приготовления к отъезду из Оаргла были закончены. Впрочем, приготовления эти были весьма несложными. Вся экспедиция состояла из трех верблюдов – моего, затем верблюда моего верного спутника Буджемы, сопровождавшего меня в поездку в Аир и служившего мне не столько проводником местности, который я знал не хуже его, сколько аппаратом для навьючивания и развьючивания, и, наконец, третьего верблюда, нагруженного провизией и мехами с пресной водой, в ограниченном, впрочем, количестве, но выбранный мною путь изобиловал колодцами, размещенными сравнительно недалеко. Другие на моем месте предприняли бы такой поход не иначе, как в сопровождении сотни солдат, а может быть и легкого орудия, или, по крайней мере, пулемета. Но я, следуя славным традициям Дуля и Рене Кайе, решил отправиться в одиночку. Я был в том восхитительном состоянии, которое всегда наступает, когда чувствуешь себя только тоненькой ниточкой, связанным с цивилизацией, как вдруг неожиданно в Оаргла прибыла телеграмма из военного министерства. Предлагается лейтенанту де Сент-Ави отложить свой отъезд до прибытия капитана Моранжа, который будет сопровождать его в поездке, кратко гласила телеграмма. Я был больше, чем разочарован. Мысль о поездке принадлежала всецело мне. Можешь себе представить, сколько труда мне стоило уговорить в необходимости ее высшее начальство. И вот в ту самую минуту, когда я радовался, предвкушая долгие часы одиночества среди ненарушаемого покоя пустыни, мне навязывали в спутники какого-то незнакомца, да вдобавок еще старшего в чине. Сочувствие товарищей только больше озлобило меня. Справочник французской армии дал следующие сведения о моем будущем спутнике. Моранж Жан-Пьер Франсуа, произведен в 1881 году, окончил военную академию капитан запаса, приписан к географическому управлению. «Вот тебе и объяснение», — воскликнул один из товарищей. «Это маменькин сынок, любимчик которого посылают, чтобы ты вытягивал для него каштаны из огня. В таком деле, где тебе своей головы хватит забот о самом себе». Окончил академию. Подумаешь, как будто в пустыне диплом академии может в чем-нибудь пригодиться. «Я не совсем с вами согласен», — вмешался командир поста. «В парламенте, очевидно, узнали, увы, всегда находятся болтуны, настоящую цель поездки де Сент-Ави — вынудить согласиться правительство на оккупацию Туата. Этот Моранж, очевидно, доверенное лицо военной комиссии Палаты депутатов. Видите ли, ответственные перед парламентом министры, губернаторы, депутаты вечно следят друг за другом. Придет время, когда будет написана история колониальных завоеваний Франции, в большинстве случаев совершившихся без ведома, а иногда и вопреки воле правительства. «Как бы там ни было, но результат остается неизменным», — с горечью сказал я. «Нас будет двое французов, следящих друг за другом днем и ночью во все время похода. Перспектива тем более приятная, что знаешь, как трудно будет уследить за собственной безопасностью в этих неспокойных местах среди коварных туземцев».